Глава 67. Саша. Чёртово дежавю. Я сейчас как никогда была напряжена и пребывала в небольшом шоке. Вышла из машины с небольшим чемоданом. На пороге аэропорта. Мать моя женщина. Как 8 лет назад. Один в один, буквально. Выдержу ли я такие флешбеки? Ой, все, конечно, выдержу. Решительно пошла вперед. А то совсем нюни раскидала. Вчера же собралась, дала папе задание присмотреть за сыном, списалась с Верочкой, ибо Витюша вообще неадекват. Она, судя по всему, все же решила его оставить с детьми, а сама пойти заниматься делами бизнеса. Может, хоть так малышей прокормят. Не сбавляя темп, пошла в аэропорт. Было в этом всем что-то такое, что брало за душу, что заставляло тело покрываться мурашками. Поэтому я не сразу обратила внимание на то, что вокруг подозрительно мало народу. Все-таки для одного из самых загруженных аэропортов мира это не совсем характерно. День же и все такое. Прошла контроль. Потом сдала багаж. И снова как-то, ну, очень мало людей. В аэропорт я приехала близко ко времени вылета. Никого из семейки, ни балатов я сегодня не видела. С момента, как вчера спешно покинула вечер, никто из них не выходил на связь. Ну и замечательно. Мне только истерики не хватало от Дафны или Лельки. Даже Ахмед мне не звонил, зараза такая турецкая. А я видела, как он повергал в шок людей, подозрительно напоминавших родителей Лейлы. В детья набивался, что ли? Объявили посадку на мой рейс, и снова как-то пустовато. 8 лет назад было целое столпотворение. Я бы даже сказала, что яблочку не было где упасть. А тут я стою возле того же самого гейта. Они специально, что ли? И подавляю желание оглянуться. Подавляю желание малодушно посмотреть на то самое место, где тогда стоял Серкан. И все же не справляюсь. Оглядываюсь. Фу, такой быть, Саша, фу! Улетаешь, улетай! Выдохнула. Прикрыла глаза, растворяясь в фантомах более 8-летней давности. Он уходил, она молчала. Мне так хотелось закричать. На секунду я снова стояла тут, внизу, с ребенком под сердце, готовая пойти к нему по первому зову. Лишь бы он выбрал меня. Лишь бы он взял на себя ответственность. Позови, спустись. Но он не выбрал и не взял. Он остался со своей семьей, от которой сейчас такой весь деловой решил отказаться. Типа для меня. Но ради меня. Из-за меня. Потому что я... Дыши, Саша, дыши. Все не так просто, но и не так сложно. Все бесконечно правильно. Тогда и там мы были другими, мы были слабыми. Я оказалась неспособной защитить своего ребенка и дать отпор. Высказать свое мнение. Бороться за свое счастье. А Серкан? Можно ли винить друг друга в том, что произошло тогда? Наверное, нет. Не буду этого больше делать, как бы больно не было. Бросила еще один, уже более спокойный взгляд на балкон. Прошептала себе под нос. Ты так и не пришел. Не поверил ни тебе, ни себе. Подпрыгнула, ойкнула и зарядила сумкой по Серкану, воскликнув. «Ты псих! У меня ребенок сейчас выскочит, если будешь так подкрадываться. Ни стыда, ни совести. Ты что тут делаешь?» Серкан стоял рядом, такой простой, с улыбкой на губах. И меня пробирало горькое разочарование. Я же просила меня сейчас не трогать. Внутри поселилось раздражение. Потому что, ну, что такого сложного запомнить? Когда я 8 лет назад стояла, было же ежу понятно, как я хотела, чтобы он ко мне подошел. Так же понятно и сейчас, что подходить не надо. У меня тут глубокие душевные процессы. У меня тут вся жизнь перед глазами пролетает. А он хочет меня... Проводить пришел. Хочу убедиться в том, что ты благополучно села в самолет. Ну и есть у меня один незакрытый гештальт. Смотрела на него, хлопая глазами. Внутри таракашки хлопали в ладошки. И кричали от радости. «Нифига себе ж! Это же что получается? Это он... Это как это?» «Проводить?» — тупо переспросила я. «И спуститься», — улыбнулся он. «Я столько лет представлял, как делаю это. Знаешь, потрясающие эмоции. Так что прошу тебя потерпеть мое присутствие еще немного. У меня рот открылся. А в душе что-то такое расцветало. Неужели до него дошло? Неужели он все понял?» Следующие слова вообще меня едва в обморок не отправили. «Не слушай Дафну. Как бы я не хотел видеть своей женой тебя, я буду ждать, пока наши желания не будут совпадать. Брат мне рассказал о вашем разговоре». «Вот засранец-то. Но тем не менее я вся замерла. Подобралась и приготовилась к самому важному. У кого-то это предложение руки и сердца, у кого-то признание в любви. Я же ждала других слов. Серкан мягко и почти целомудренно взял мои руки в свои. Согрел их теплом, как будто включив внутри мое солнце. Уи! Саша Борис – удивительная, невероятная, возмутительная женщина, что оставляла меня без оргазма бесчисленное множество раз. Хихикнула. Ну, не бесчисленная, а просто, я бы сказала, штук 5 от силы. Пусть не преувеличивает. Я давно хотел сказать, что влюбился в тебя, как только твои волосы застряли в моей ширинке. На моем лице расцвела улыбка. Его что, отец готовил? Прям чувствуется рука мастера. Поэтому сейчас у меня нет никаких других вариантов, как отпустить тебя. Хотя, поверь, мне это решение далось. Как там твой отец любит говорить? Как серпом по яйцам? Выдохнула. По всему телу пошли мурашки, такие крупные, и очень-очень захотелось поцеловать его. Захотелось бы, если бы он развелся к этому моменту. Мог бы и постараться, между прочим. Саш, едь в свою Россию, решай вопросы и знай, что я не буду за тобой следить. Точнее, я не буду, но охрану все равно поставлю. Тут, извини, ничего не могу поделать с собственной маниакальностью. Вот как не принять охрану от такого мужчины? Господи, я словно всю жизнь от него этих слов ждала. Начала потихоньку всхлипывать. Это все гормоны. Только на УЗИ позови, ладно? Я и так столько пропустил, что сейчас хотел бы участвовать по максимуму. Ладно, прошептала я. Он наклонился и целомудренно поцеловал меня в лоб. Так нежно, что я все-таки не выдержала и разревелась. Я отпускаю тебя, любимая, но буду добиваться свидания. И как только стану свободным мужчиной... Он наклонился ко мне низко-низко и шепнул на ушко своим невозможно сексуальным голосом. Буду соблазнять тебя и твоих тараканов, пользоваться нестабильным гормональным фоном. А когда ты обязательно сдашься, трахать до потери сознания от количества оргазмов. Да-да-да, орали тараканы, и тут, как бы в кои-то веки, я была с ними согласна. Мать моя женщина, какой мужчина, повзрослевший, понимавший меня и отпускающий. От такого и родить лишним не будет. Даже второй раз. На этом волшебном моменте, в полной прострации и абсолютнейшем счастье и предвкушении, я отправилась в полет. С таким чувством, что я и правда впервые за все время захотела вернуться.